Глава 8. Аркадий. Чего я точно не ожидал от Леры, так это бегство. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Будет менее конфликтная ситуация. С другой, мне необходима сейчас поддержка. Именно сейчас, когда дома полиция и ситуация принимает какой-то подозрительный оборот. Рита увлеченно надиктовывает, как ее обидели, оскорбили и как она практически рисковала жизнью, оставаясь по месту прописки. А я стою, как дурак, глядя на дверь. Звук домофона заставляет меня вздрогнуть. Кто-то из детей вернулся. Черт, только этого не хватает. Я беру трубку. Так и есть. Артем, черт бы его подрал. Пришел, небось, с очередной своей футбольной тренировки. Ни черта ему не надо. Ничего ему не интересно. Только мяч пинать. Идиотушка. А вот мой отец почему-то Артемом восхищен. Еще они какие-то дела мутят. Хотя полоумки еще 18 нет. Да я в его годы был гораздо более серьезным человеком. А отец... Отец этого почему-то не понимает и не ценит. Сам мне на днях сказал, что хочет внуку на 18 лет подарить BMW. Но охренеть! Этому засранцу и такой автомобиль. Даже мне папа купил мало того, что Peugeot, да еще и на 20 лет. А с чего бы внука баловать? Не заслужил. Пока я размышляю, входная дверь открывается, и на пороге появляется Артем. Ну так и есть. В руках держит спортивную сумку, весь такой деловой. «Привет, пап!» Бодро заходит в прихожую, закрывает дверь, и тут видит стоящую в углу полицию. Его глаза ожидаемо округляются. Людей в форме никто не ждал. «Мам, а что случилось?» «Я позже объясню, проходи», — откликается Рита и добавляет, уже обращаясь к участковой. «Это мой сын Артем». «Украли что-то, что ли?» Сын стоит, переминаясь с ноги на ногу. Смотрит на Риту, потом переводит взгляд на меня и спрашивает почти шепотом. «Так что случилось?» И в этот момент участковая произносит. «Давайте я вслух зачитаю, что вы надиктовали. Если все так и ничего не забыли, напишите. С моих слов записано верно, и подпись». Артем кидает спортивную сумку на пол, расстегивает куртку и прислоняется спиной к стене. Боится упустить что-то важное. А я вдруг осознаю, что мне очень не хотелось бы, чтобы сын все это слышал. Приказываю. «Иди в комнату». Но как бы не так. «Нет», — мотает головой. «И ведь не выгонишь. Бугай вырос. Я бы подумал, что нагуленный. Но, к несчастью, он очень похож на деда». А вот и участковая начинает читать. И я понимаю, что разойтись без скандала точно не выйдет. И скандал закатит сейчас точно Артем. Я-то его знаю. Маменькин сынок. Ритка его до 3 лет грудью кормила. Вот он и вымахал. Мама, мама. Чуть что, мама у него свет в оконце. После чего Валерия, представившись новой женой моего мужа Аркадия, заявила, что она ждет ребенка, а я должна с детьми съехать с места нашей прописки, потому что она хочет жить в этой квартире. При этом она вела себя агрессивно и провоцировала на конфликт. «Папа, что это?» – произнес Артем. В его голосе что-то сильно поменялось. Появились угрожающие нотки. Мы встречаемся взглядами, и я понимаю, что он в гневе. Точнее, он напоминает разъяренного быка. «Вы должны уехать отсюда», – сообщаю сыну. «Не собираюсь я показывать слабость. Ни перед кем. А уж перед этим сопляком и подавно». «С какой радости?» Он отлепляется от стены, а воздух становится будто наэлектризованным. «С той, что вы мне больше не семья», — рявкаю. «И ты, говнюк, у меня уже поперек горла торчишь. Вырастили идиота. Ни черта вам тут не достанется, это мое, а не ваше. И ты можешь идти работать, тебе пора, самое время». «Мать, собери отцу вещи», — буквально приказывает Артем, на что Рита, явно не собираясь поднимать задницу, чирикает. «Сам справится». «Не справится, потому что больше сюда не зайдет». И с этими словами на глазах у полиции он кидается на меня. На собственного отца. Я пытаюсь отбиваться, но я же не занимаюсь спортом с утра до ночи. А он хватает меня за полы пиджака и тащит к входной двери. «Полиция!» Ору, но бравые сотрудники и не думают вмешиваться. Просто смотрят. Наконец, когда я уже в коридоре, участковая произносит. «Аркадий Владимирович, вы не имеете права применять насилие к несовершеннолетнему». И в этот момент передо мной захлопывается входная дверь. А я стою и не могу понять, как так вышло. Я же собирался изгнать свою женушку из спиногрызов. Какого черта должен искать себе теперь новое место жительства? Первое мое желание – позвонить в управление собственной безопасности МВД, прокуратуру, да хоть в ФСБ, чтобы пожаловаться на то, что эти уроды не защитили меня, и вернуться в квартиру. Мою квартиру! Только у Артема день рождения лишь через 3 месяца. А это значит, что я до этого момента не смогу его выписать, хоть по суду, хоть нет. А он сильнее меня. Да, он сильнее. И значит, он сможет меня выгонять каждый раз. А я ничего в ответ не смогу сделать. Надо переезжать. Хотя это позор. Но ничего, я им всем покажу, где раки зимуют. Будут плакать и просить прощения все трое. Кстати, интересно, вещи мне в итоге вынесут или нет. Ну и самый главный вопрос. Куда теперь идти? Есть квартира, конечно, в Бутово. Это для командировочных из других городов. Она тоже оформлена на фирму. Вроде сейчас там никого нет, так что придется ехать туда. И звать Валерию. Но ничего, влюбленным рай в однушке. А там я отвоюю. Мало никому не покажется.